Глава 57. Для форума им тоже выдали форму, но, к счастью, Ярик не обманул. Ничего экстравагантного или откровенного. Темно-синяя юбка-карандаш, белая блузка, синий шейный платок и значок с логотипом Байкальской энергетической компании. Если не смотреть на значок, то в этом наряде девушки больше напоминали стюардесс. Привезли их заранее, чтобы могли освоиться на месте, а заодно познакомиться получше с сотрудниками компании. «Славные девушки», — одобрительно сказал Ярику мужчина средних лет, на бейджи которого значилось Роман Сомов, коммерческий директор. «Славные», — хмыкнул Ярослав. «У вас на стенде стоит сама мисс Сибирь». Роман повернулся к Алине и Мике, кивнул обеим, потом обратился к Мике, глядя с улыбкой. «Мисс Сибирь, значит?» — спросил. «Королева красоты...» «Это Микаэла, а мисс Сибирь вот Алина». «Ну же, не помните, что ли? Алина Карасева. В прошлом году о ней трубили». Роман пожал плечами. «Я за такими вещами не слежу». Перед тем, как отойти, он вновь скользнул заинтересованным взглядом по Мике. Алина ничего не сказала. Даже виду не подала, но Мика чувствовала. Ошибка Сомова ее страшно оскорбила. Стало даже как-то неловко. Будь у них нормальное отношение, она бы непременно сказала что-нибудь в духе «не расстраивайся, подумаешь, спутал». Но Алине такое скажи, только на грубость нарвешься. Потом к ним подошли две девушки, тоже сотрудницы компании, попросили помочь разложить по стойкам постматериалы, а остальные коробки занести в павильон позади стенда. Мика была только рада помочь. Что угодно, лишь бы рядом с Алиной сейчас не стоять и не впитывать ее флюиды. «А вы не поможете? Все равно ведь пока просто так стоите», обратилась к ней та, что постарше. «А я?» — выгнула она бровь. «Может, вам еще тут полы помыть?» Девушки переглянулись. «Вообще-то вы здесь, чтобы нам помогать», — обиделась старшая. «А я здесь», — отчеканила Алина, «чтобы привлекать внимание посетителей к стенду. И ваши дурацкие коробки таскать не обязана. И не буду». Девушка пошла пунцовыми пятнами и явно хотела еще высказаться, но тут вернулся Сомов и Ярик. Ярик засуетился, велел Мике занять позицию и сам приготовился. Вскоре огромное помещение Байкал-бизнес-центра ожило, наполнилось народом. К стенду то и дело подходили люди по одному, парами или целыми делегациями. И хотя изначально Мике было не по нутру стоять тут и искусственно улыбаться, но деловая атмосфера, антураж, разговоры и вообще все до боли напоминало прежнюю ее работу. Аж ностальгия затопила. И скованность куда-то исчезла, и легкость появилась, и даже радостно стало. А когда к ним подошла делегация из Китая, и двое попытались заговорить с Сомовым на ломаном русском, перемежая трудные слова английскими эквивалентами, Мика неожиданно для себя самой предложила им помощь. Потому что Сомов их вопросы еще понимал, а вот они его ответы явно нет. Она перевела им его слова. Обе стороны очень обрадовались, что понимание найдено. После нескольких фраз перебралась в специально отведенную для переговоров комнату. Беседа шла бойко и, очевидно, продуктивно, судя по тому, каким довольным сделался Сомов, да и китайцы тоже. Но Амика и вовсе чувствовала себя, как рыба в воде. Позже Сомов очень пылко благодарил Ярика, но Амике многозначительно сказал, что ее талант переводчика у них бы пригодился. От этих его простых слов в душе все запело. Радостная она вернулась к стенду. «Где тебя носила?» – прошипела Алина. Но ее злость не могла омрачить радужное настроение. «Неужто соскучилась?» — с улыбкой ответила ей Мика. «Что?» — посмотрела на нее Алина. «Ага, безумно. Я почему должна за обеих тут отдуваться? Приходили только те, что спрашивали про какие-то... Не помню. Ярик сказал, мое дело улыбаться, твое — отвечать». Мика собралась было парировать, как слова застыли на губах. И улыбка застыла, а затем сползла. К ним подходил Колесников. Почему сердце так больно сжималось, стоило его увидеть? Даже просто увидеть. А уж рядом с Алиной, вот и сейчас настроение мгновенно упало. И даже слова Сомова как-то отошли на задний план и перестали радовать. «Женя, ты что так поздно?» заговорила Алина совсем другим голосом. Без тени надменности или стервозности. Наоборот, Мике послышались нотки неуверенности, что ли. Он подошел, поздоровался с Микой. Она тоже ему ответила, чувствуя, как сразу же зарделись скулы. Ужасная, неловкая ситуация. Притом у Мики возникло странное ощущение связи с Колесниковым. Объяснить это толком она не могла даже сама себе. Просто чувствовала его, даже отвернувшись в другую сторону. Взгляд его чувствовала, внимание, малейшие движения. И внутри все трепетало и вибрировало. Словно она терминвокс, источающий музыку без единого тактильного контакта. Он, конечно, поглядывал на нее, даже когда говорил с Алиной, а то и вовсе смотрел прямо, смущая ее еще больше. И только тогда, когда он отошел кого-то поснимать, Мика выдохнула. До конца дня она потом не могла успокоиться. Да и он, к тому же, еще несколько раз проходил мимо. Ну а вечером, перед самым закрытием, к ним с Алиной подошел Сомов. «Девушки, у нас тут этажом выше, в ресторане. Будет фуршет. Я вас приглашаю». Уловив замешательство Мики, он тут же добавил. «Фуршет носит сугубо деловой характер. Разговоры те же, только в более неформальной обстановке. Возможно, мне снова понадобится ваша помощь». Он обезоруживающе ей улыбнулся. Потом повернулся к Алине. «Вас тоже приглашаю». Тут к ним снова подошел Колесников. «Женя, я останусь на фуршет, меня пригласили. Ты не против?» Обратилась к нему она. Колесников пожал плечами, мол, ему без разницы. Сомов посмотрел на его бейдж. «СМИ? О, отлично. Присоединяйтесь и вы. Как раз была мысль поработать каким-нибудь журналистом». Улыбнулся ему Сомов. Мика, которая старалась в сторону Колесникова даже не поворачиваться, сейчас все же не выдержала и посмотрела. Но сразу же поймала его пристальный взгляд и отвела глаза. Предложение Сомова по работе Колесников явно оставил без внимания, а вот присоединиться к фуршету он почему-то не отказался.